Часть вторая. Глава первая. В комнате было темно, как в преисподней. Шагнув за порог, точно на берег Стикса, я закрыл дверь. Даже вслепую я знал, что попал туда, куда нужно. Я чуял его присутствие. «Мог бы и постучать», — проговорил доктор из кресла у окна. Его голос, тонкий и напряженный после нанесенного ему удара, все же пронизывал собой тьму, растворяясь в ней точно туман. «Простите, если разбудил», — сказал я, замирая в неподвижности. «Я мог принять тебя за грабителя. Еще пристрелил бы в темноте, хотя это не так просто. Мой револьвер куда-то запропастился». Он включил свет. «Что ты делаешь?» — спросил он. «Почему стоишь, как вкопанный?» «Да так просто». Я подошел к нему поближе. Он смотрел на меня из-под набрякших век. «Мне снился странный сон», — сказал он. «В нем я спускался по узкой-преузкой лестнице, без перил, с гладкими, какими-то осклизлыми ступенями. Я не видел, куда она ведет, но мне почему-то было очень важно дойти до самого дна. Сделать это нужно было быстро, однако ступать приходилось осторожно, чтобы не поскользнуться и не полететь вниз, где я мог сломать себе шею. Внезапно я понял, где нахожусь. На Харрингтон-Лейн, спускаюсь в подвал у себя дома. На 13-й ступени лестница сделала поворот, так что я не мог судить, сколько еще мне осталось идти. Я все шел и шел, пока свет не померк окончательно. И тогда я понял, что мне уже не свернуть с этого пути, не вернуться назад. Это был мой последний путь, спуск, за которым не будет больше ничего». «Последний путь? Куда? Что ждало вас в конце лестницы?» «Я проснулся раньше, чем смог это узнать». Он положил голову на спинку кресла и закрыл глаза. «Где мой револьвер, Уилл?» «У мистера Фолка». «А почему он у мистера Фолка?» Я сделал глубокий вдох. У меня была заготовлена целая речь, но я вдруг забыл слова. «Доктор Уортроп, сэр, это нельзя было оставлять безнаказанным». Он со стуком опустил руки на подлокотники, но глаза не открыл. «Ты приказал ему убить Франческо Компетелло». «Это нельзя было так оставить», — повторил я снова. Поправлять его я не стал. «Хватит твердить одно и то же», — рявкнул он. «И что, Компетелло мертв?» «Да». Он опять ударил обеими руками по подлокотникам. «Ты понимаешь, что это значит?» «Нет, конечно, ты ничего не понимаешь, иначе ты бы этого не сделал. Ты развязал войну». «Он хладнокровно убил доктора фон Хельрунга», — сказал я, — «невинного человека, не имевшего ровно никакого отношения к тем трем убийствам. Это нельзя было оставлять без ответа». «Без ответа? Вот значит как! Без ответа, значит!» И он выскочил из кресла так проворно, что я вздрогнул. «Компетелло был могущественнейшим падроне самого безжалостного преступного синдиката нашей страны, а ты его убил! Мало тебе того, что по твоей вине погиб бесценный биологический образец, а с ним и мой друг? Нет! Тебе, злодею, давно достигшему последней ступени той самой проклятой лестницы, этого показалось недостаточно!» «Это нельзя было так оставить!» «Хватит твердить одно и то же! Что с тобой? Где ты, Уильям Джеймс Генри? Куда ты подевался? Я ищу тебя и не нахожу! Тот мальчик, которого я знал, никогда бы...» «Где тот мальчик, которого вы знали?» «Он в Адене, доктор Уортроп, и на Сокотре, и еще на Элизабет-стрит». Но он упрямо помотал головой. «Нет, это не он. Это совершенно другой биологический вид. В Адене у тебя не было выбора. Русские убрали бы нас обоих, если бы ты ничего не предпринял. И на Сокотре тоже. Что еще мы могли поделать? Кернс решил не выпускать нас живыми с этого острова. Даже на Элизабет-стрит ты вел себя честно, хотя и заблуждался, полагая, будто моя жизнь зависит от твоих действий. Но это... Это была месть. Поспешная, безжалостная, жестокая, чудовищная!» «Вы ошибаетесь!» — закричал я. «Между этими случаями нет никакой разницы. Я тот же, каким был тогда, каким останусь и впредь. Я тот же. Во мне ничего не переменилось. Это вы бессердечный. Вы чудовище. Я не просил вас сделать меня таким, но у меня не было выбора. Вы ни о чем меня не спрашивали». Он затих. «Каким ты не просил тебя делать?» «Таким, каким вы меня сделали». Склонив голову на бок, он смерил меня тем жутковатым пылающим взором, каким обычно созерцал очередной, распластанный на лабораторном столе образец. «То есть это я во всем виноват», — произнес он медленно. «Таков твой аргумент». «Скорее, констатация факта», — возразил я. «Я виноват во всем, что ты совершил с тех пор, как попал ко мне. Русские, итальянцы, Кернс — все они на моей совести». «Да, как и все, чего я не делал. Даже смерть мейстера Абрама, она тоже на вашей совести. Да, Уортроп, и она тоже». Он скрестил на груди руки и отвернулся. Я продолжал. «Жалость, любовь, прочая сентиментальная чепуха тут ни при чем. Я убил Компителло не для того, чтобы отомстить за мейстера Абрама. Мщение — подходящий мотив для Компителло, но не для меня. В той коробке было послание, которое нельзя было оставлять без ответа. Вы знаете, это не хуже меня. Но в одном доктор Кернс был прав. У вас есть слепое пятно, и оно не дает вам ясно видеть вывод, который с неизбежностью вытекает из вашей же философии». «Хватит!» — завопил он. «Это неслыханно! Это смешно! Это неприлично!» «Это правда», — продолжал я спокойно. «Та самая, которую вы, по вашим словам, цените превыше всего на свете. Вы спрашивали меня, кто я, но вы сами знаете ответ. Я тот, кто ждет вас у подножия лестницы». Рванувшись вперед, он схватил меня за грудки и поднял в воздух, приблизив мое лицо к своему. «Я сдам тебя им! Я расскажу им все, что ты сделал, и обсуждай тогда неизбежные выводы с бандитами!» Я рассмеялся ему в лицо. Он отшвырнул меня и, пошатываясь, пошел к двери. Я остался стоять. Я не упал. «Какую ужасную ошибку я совершил!» — сказал он. «Нельзя было брать тебя в свой дом. В этом отношении ты прав. Я лицемерен. Жалости нет места в нашем мире, а я пожалел тебя. Нет места милосердию, а я был с тобой милосерден». «Милосердие? Это вы называете милосердием?» «Я пожертвовал для тебя всем!» — взревел он. «А ты только и делал, что тянул меня назад, ставил мне подножки, предавал меня на каждом шагу. Все шло великолепно до того самого момента, пока ты не сунул нос туда, куда тебя не просили». Я распахнул дверь. Он рявкнул, чтобы я закрыл ее, и я, как верный слуга, уже сделал движение, чтобы затворить ее, но остановился. «Я сказал, закрой дверь!» «Я ухожу от вас, доктор Уортроп», — сказал я, глядя через открытую дверь в коридор и на лифт, который увезет меня вниз, в фойе, откуда я выйду в мир без монстрологии и убийств, без тварей, беспомощно копошащихся в банках и без несказанной, устрашающей красоты куколок, из которых еще не вылупились чудовища. У меня закружилась голова. По рукам и ногам побежали мурашки, сердце часто забилось от избытка адреналина. Свобода. Он громко захохотал. «И куда же ты пойдешь? А главное, что ты станешь делать, когда придешь туда?» «Куда я пойду?» — переспросил я. «На край света, где буду изо всех сил стараться забыть вас и все с вами связанное, даже если на это уйдет 1000 лет. Каждый имеет право защищаться. Вот в чем суть. И только она одна имеет значение. Я вышел». Глава вторая. На Риверсайд-драйв я пришел почти бегом. Как абсурдно просто. И просто абсурдно, думал я. Цепь, державшая меня все эти годы, оказалась сотканной из воздуха. Дом, бывший моей тюрьмой, имел стены не плотнее воды. Понадобился лишь хороший пинок, чтобы пробить в них брешь и оказаться на свободе. Свобода. Я несся вперед со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. и теперь не связаны ничем, не ограничены прошлым, которое сжалось в крохотную точку где-то далеко позади меня, я побежал в кассу. Свобода. Я больше не слышал голосов из пламени, а главное, я не слышал его голоса, надсадно вопящего в темноте ночи. «Уилл Генри!» И к черту всех танцующих в огне и скребущихся в банках, к черту плен янтарный глаз, жестокую насмешку чудовищ, безбоже усовершенствованной природы. И его, его тоже к черту. Того мальчугана в потрёпанной шапчонке, который, потеряв однажды Бога, сотворил себе другого из того, кто нашел и приютил его. К черту все, к черту его и все кровопролития, к которым привело служение ему. Кровь, кровь, кровь, реки крови, они текут, захлестывают, удушают. Надо рваться изо всех сил, пинать ногами, и тогда можно будет продолжить путь к свободе и начать дышать снова. Дышать. «Где она?» — задыхаясь, выпалил я, появляясь в дверях. «Мисс Лилия, она уже легла и не велела...» Но я оттолкнул его и кинулся вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки за раз, наконец-то восходя, поднимаясь, чтобы ворваться в ее комнату, где тут же больно ударился ногой об угол раскрытого дорожного сундука и, потеряв равновесие, упал и растянулся на полу лицом вниз. Я услышал, как закрылась дверь. И тут же ее голос. «Как у тебя только наглости хватает!» Я перекатился на спину и вынул из кармана пиджака бумагу. «Хватает. И не только на это. У меня есть вот что». «Что там у тебя еще?» Я сел и помахал бумажкой. «Мой билет на утренний пароход. Завтра я отплываю с вами в Англию, мисс Бейтс». Она нахмурилась. «Это вряд ли». «Совершенно точно!» Я, смеясь, вскочил с пола. «Третьим классом, конечно, я же не дитя Риверсайд-Драйв». Она сложила на груди руки и поглядела на меня, нахмурившись. «Что-то я ничего не понимаю». «Я свободен, Лили. Покончил со всем. И с ним тоже». Я схватил ее запястье и потянул ее руки на себя. Она вырвалась. «Ты пьян». «Пьян, но не от вина. Не знаю, почему я никогда не замечал раньше. А вот ты видела, ты с самого начала все видела. Ты называла его моим доктором. И была права. Я не принадлежал ему. Это он принадлежал мне». А то, что принадлежит мне, я могу сохранить, а могу и выбросить, как захочу, как я захочу. Но почему именно сейчас? Что он натворил на этот раз? Я покачал головой. Дело совсем не в нем. Я снова протянул к ней руки. Она опять попыталась увернуться, но не успела. Охотник поймал добычу. Притянув ее к себе, я сказал: «Я люблю тебя, Лили». Она отвернулась. «Нет». «Да, я люблю тебя. Я люблю тебя с 12 лет. И сделаю для тебя все, что угодно. Только скажи. Скажи, что ты хочешь. Я все исполню». Она посмотрела на меня. Ее глаза были голубыми и прозрачными до самого дна. Точно воды того озера на Сокотре, в которое я бросился, чтобы смыть грязь. Я был осквернен, и ледяная вода очистила меня. «Да», — думал я, — «вот в чем наше спасение». «Оставь меня», — сказала она тихо. — «Иди, куда пожелаешь. Только оставь меня». Она высвободилась из моих объятий. — «Ты пугаешь меня, Уилл». — «Нет, я говорю не так. А как, не знаю, у меня нет таких слов. Но в тебе чего-то как будто не хватает. Чего-то важного. Того, что, как мне кажется, было однажды. А теперь пропало». — «Не хватает?» Я чувствовал, как кровь приливает к моему лицу. «О чем это она?» «Мне показалось, что я знаю. Я не лгу, я правда люблю тебя». «Перестань повторять одно и то же», — сказала она. «Убегай, если хочешь, но не прикрывайся мной как предлогом». «Я не убегаю, Лили, я бегу к цели». Я сделал к ней шаг. Она отступила. В этот миг меня охватило ужасное желание ударить ее, и я едва справился с ним. «Пожалуйста, Лили, не отвергай меня. Я этого не вынесу. Я никогда не говорил тебе об этом, хотя должен был. Не знаю, почему я молчал. Твои письма были единственным, ради чего я жил. Они возвращали меня к реальности, не давали окончательно сбежать от нее в пустоту. Пожалуйста, Лили, прошу, позволь мне поехать с тобой завтра. Позволь хотя бы попытаться доказать тебе, что ты не предлог, а причина. Мое чувство к тебе цельно, я сам целен, я человек». «Человек?» Она поглядела на меня с изумлением. Однажды он сказал мне, что я единственное, что еще помогает ему оставаться человеком, но я не понял тогда, что он имел в виду, а теперь, кажется, понимаю. Я привязывал его к реальности, как ты привязываешь меня. Ты связываешь меня, Лили, но связываешь светом, не тьмой. Твой дядя говорил мне, мы сами должны решать, что выбрать, тьму или свет. Нет, не могу объяснить толком. Я ударил кулаком по ладони. Я настигал ее, но она ускользала. Почему? Почему я не мог нагнать ее? Я все никак не могу забыть то, что ты рассказывал, сказала она. Маленький мальчик под столом. Какой еще мальчик? Я не сразу понял, о чем она. Моя растерянность быстро перешла в гнев. А он-то тут при чем? Ты хотел его убить. Ну и что, не убил же? А почему ты его не убил? Не знаю, не помню, теперь не важно. Ты говорил, что это Уортроп. Уортроп тебя остановил. Я понял, к чему она клонит, и рассердился еще сильнее. Это была случайность. Кто угодно мог. Правда, Уилл? Что еще мог кто угодно? И тут тварь внутри меня вырвалась на свободу, с такой силой, что едва не разорвала мир пополам. Лили стояла передо мной, приоткрыв рот. Я сжимал ее лицо обеими руками и чувствовал ее череп, хрупкий, как у птички, и распускавшуюся внутри меня тьму, бездну, ничто, мою специфическую особенность, чистое безумие моего совершенного здравого смысла. А ведь он говорил мне об этом. Он, тот, кто сорвал человеческое лицо, обнажив трагический фарс за ним, за что и заслужил ироническое прозвище «Потрошитель». Он говорил: «Теперь твои глаза открылись. Ты видишь даже там, куда другие боятся обращать взгляд». Свет, как желатин, сгустился вокруг ее лица. Свет пробивался наружу. «Человек!» — зарычал я. «Я не знаю смысла этого слова. Расскажи мне, Лили, объясни, что это значит. Что в нем такого особенного? Может, способность любить? Крокодилица будет защищать свой выводок до последнего издыхания. Надежда? Львица сутками способна караулить добычу. Вера? Кто знает, что за божества обитают в воображении орангутана? Человек-строитель? Тоже и термит. Человек-мечтатель? Домашний кот грезит изо дня в день, сидя на подоконнике и греясь на солнце. Я знаю правду. Я видел ее своими глазами. Я наблюдал, как она скребется за стеклом в банке, как она извивается в холщовом мешке. Она смотрела на меня янтарными глазами. Мы живем в ветхой постройке, Лили, наспех слепленной поверх провала глубиной в 10 000 лет, и муслиновыми занавесками отгораживаемся от правды. Она плачет. Лили плачет. Ее лицо по-прежнему зажато в моих ладонях, и слезы прокладывают неровные дорожки по ее щекам, сдавленным моими руками. «Ты видишь теперь, что мне не нужен тот, кто будет хранить мое человеческое начало, потому что никакого человеческого начала у меня нет!» Я отшвыриваю ее от себя. Она падает на кровать, всхлипывает, кричит мне: «Уходи!» «Я имею право защищаться!» С трудом выталкиваю из себя я. Мне не хватает воздуха. Я ощущаю чудовищное давление. Я точно вдруг опустился под воду на много миль. Вот что главное. И только это важно. Я ушел. Глава 3. А потом у меня была встреча с мистером Фолком возле большого центрального вокзала. Я опоздал. Он пришел вовремя, с потрёпанным чемоданчиком в одной руке и с билетом в другой. «Я уж думал, что вы не придете, мистер Генри», — сказал он. Возникли кое-какие проблемы. Я подошел к нему вплотную, он вложил мне в руку револьвер. Я опустил его в карман пальто. «Серьёзные?» — спросил он. «Философские». «А, ну, значит, очень серьёзные». Он улыбнулся. «Как все прошло в полиции?» «Детектив попался славный. Тот самый. Друг доктора фон Хельрунга. Сошлись на том, что была стрельба. Они стреляли в меня, а я в них. Они остались лежать, я поднялся. оказал городу услугу «не дать, не взять». То есть вслух он так, конечно, не сказал, но смысл я понял. Я кивнул. «Вижу, вы уже взяли билет». «Решил прокатиться в Калифорнию. Там я еще не был. Да и погода в тех краях, говорят, подходящая». «А как насчет Европы?» Я показал ему мой билет. «Земля ваших предков». «О, мистер Генри, это соблазнительное предложение». Он взял у меня билет. «Третий класс». «Можете поменять. Я доплачу». «Не приходилось мне еще путешествовать на пароходе. Вдруг укачает». «Ешьте соленое печенье. Говорят, танцы тоже помогают». «Танцы?» «Впрочем, как хотите. Отправление все равно завтра». «Зато мой поезд уходит через 10 минут. Хотите поменяться?» Я покачал головой. «Я никуда не еду, мистер Фолк». «Напрасно. Полиция знает, на кого я работал. И еще они знают, что Каморра не успокоится, пока не разберется с вами со всеми». «Мне случалось сталкиваться с людьми похуже Каморры, мистер Фолк». Он пожал плечами. «Зато про них этого не скажешь, верно, мистер Генри?» Еще с минуту мы стояли, улыбаясь друг другу. «Та девушка», — сказал он, — «взяли бы вы ее с собой». «Вы неисправимый романтик, мистер Фолк». «А как же иначе, мистер Генри?» Он хотел вернуть мне билет, я покачал головой. «Сохраните оба. Если кто-нибудь спросит меня о том, куда вы уехали, я не буду знать, что ответить». Он сунул билет в карман, подхватил потрёпанный чемодан и слился с толпой. Я повернулся и пошел. Глава 4. Я сказал правду. Я никуда не ехал. Идти тоже было некуда. Ни обратно же в отель. И не к Лиле. Не в дом фон Хейрунга. Не в общество. Я отдался на волю волн. И так, без руля и без витрил, меня подхватил человеческий поток большого города. Я не мог вспомнить, когда я в последний раз ел, но голода я не чувствовал. А когда спал? Усталости тоже не было. Я болтался в вечерней толпе, как пустая бутылка в огромном и безликом море. Все шло прекрасно, до той самой минуты, пока ты не сунул нос, куда тебя не просили. Да, доктор Уортроп, вот тут-то и встал вопрос о том, кому нужна моя голова. У меня возникло слабое желание вернуться на ту улицу, где женщина звала меня с крыльца. Может быть, если я лягу с ней, то не буду чувствовать себя таким заброшенным и одиноким. Даже чистейший из поцелуев. И Сибилла ответила... Смерть. Свет стал из желтого алым. Над фонариками из золотой и красной бумаги взмыл дракон. Запахло рыбой, имбирём и чем-то едким. Вокруг скорострельные вспышки их языка. Беспримесная темнота их узких глаз на фоне желтоватой кожи. Я зашел в Чайна-таун. Улица была заполнена людьми. Я свернул за первый попавшийся угол, и яркий свет остался позади. Из дверного проема вышла женщина. «Ты к нам, да? Заходи!» Она втолкнула меня внутрь. В маленьком вестибюле сидели на деревянной скамье две девушки. Обе американки, как и женщина, но все трое в китайских халатах с красными драконами. При виде меня они встали, подошли ко мне с двух сторон, и каждая взяла меня под руку. Обе были прекрасны. Я не сопротивлялся, когда они провели меня через занавес в плохо освещенную задымленную комнату. У меня слезились глаза, меня тошнило. Валы дыма накатывали один за другим, вызывая подобие морской болезни. «Что это за место?» — спросил я у девушки, которая держала меня под правую руку. Стен видно не было. Комната словно уходила в бесконечность. Я различал лишь смутные силуэты, отдаленно похожие на человеческие. Они лежали на матрасах, на кроватях и скамьях, крытых одеялами, кто-то парами, но чаще поодиночке. Тела лотофагов хранили расслабленную неподвижность, и только глаза метались под опущенными веками. Мои мысли разбегались. Я чувствовал, как они полуоформленными ускользают от меня в дымную мглу. Девушки вместе со мной опустились на свободный матрас. Он зашуршал. Внутри была солома. «Опиум», — сказал я той, что сидела от меня слева. «Да?» Она улыбнулась мне. У нее было тонкое лицо с большими темными глазами. Девушки красивее я не видел никогда в жизни. Ее подруга, сестра, они были очень похожи, извлекла из какой-то выемки в стене тонкую длинную трубку и стала ее набивать. «Хочешь попробовать?» — спросила она. Первая девушка уже грела над огнем чашку трубки. Понаблюдав за ней с минуту, я сказал: «Вообще-то мне хотелось бы чего-то невероятно эйфорического, оргазмического, за неимением лучшего слова». «Тебе понравится», — ответила девушка. «Как тебя зовут?» «Пеленор», — ответил я. Ее сестра вложила трубку мне в руку. Взяв мою ладонь своими, девушка поднесла стебелек трубки к моему рту. «Дыши глубоко, Пеленор», — прошептала она. «Затягивайся глубже, а дым выпускай через нос. Медленно, очень медленно». «Не уходи», — сказал я. Я сделал глубокий вдох. Мой желудок протестующе заворчал, но я задержал дыхание и не выдыхал так долго, что само время, текущее сквозь меня, натянулось точно леска, которая вот-вот лопнет. Лицо девушки поплыло и вытянулось, а ее глаза заняли все поле моего зрения. «Он действует необратимо», — сказала она, — «как эдемский плод». Сестра вторила ей с другой стороны. «Раз попробовав, его уже не бросишь. Каждое новое причащение порождает желание причащаться снова, снова и снова». «Чего ты хочешь?» — спросила первая. «Смерти», — был мой ответ. Ее лицо стало размером с землю. Зрачки превратились в континенты. Губы раздвинулись, точно тектонические пласты. Пропасть, открывшаяся между ними, имела сотни миль в ширину и неизмеримую глубину. «Чистейший поцелуй», — сказала она, и ее дыхание было свежо, как дуновение весны. «Лили», — сказал я. «Оставь непорочность», — ответила Лили, и я поцеловал ее. Я летел сквозь ее атмосферу, неизмеримо малый, и жар моего вхождения в нее выжег сначала плоть с моих костей, а затем и сами кости, обнажив мозг. И я, раскаленная до бела песчинка, продолжал падать, освобожденный от своей скверны ее незамутненным эфиром. «Я умру, Лили. Я умру. Тогда умри во мне». Глава 5. Я беспределен. Нет места, где бы не было меня. Я круг, окружность совершенна. Я изначальное яйцо в момент разрыва оболочки. Я тот янтарный глаз, что смотрит на тебя. И я твой взгляд, что возвращается к нему. Я Унге Хойер. Все наоборот. Я спасенье, я чума, я совершенство. Как сбрасывает кожу змей, так я стряхнул с себя природу человека. Мне нет границ, а значит, нет тебя. Вот мой секрет. Я Унге Хойер. Обернись. Мир кипит. Злое красное солнце заполнило полнеба. Его кровавый свет сочится по трещинам земли, пустынный, мертвый, сожженный, как на пепелище черепок. Нет ничего живого, только я скитаюсь. Не сломленный, прошедший горнило тьмы. Я — тьма, и я же — совершенство. Чего ты хочешь? Смерти? Обернись. Я здесь, в одной десятитысячной дюйма от взора твоего. Я здесь всегда. Я тварь безликая, чье имя ты назвать не можешь. Я тварь без имени, чей лик не смеешь зреть. Я ненавистное твое желание. Я руки, что обняли тебя. Я утроба, из которой ты бежишь. Теперь ты видишь, понимаешь? Зубами я сдеру твои покровы, комариным жалом твою я выпью кровь. Прибрежной галькой сотру во прах скелет, на атомы я тело разделю. К чему притворство? Ты знаешь, кто я. Так обернись. Мир придет к концу кровавым светом на спекшейся земле. но я все буду жить и также раскрываться в бесконечность. Все сущее есть круг. Круг совершенен. Вот в чем тайна. Обернись. Часть третья. Глава первая. Океан темен и тих. Небо беззвездно. Горизонт исчез. Луч света пронизывает бездну мечом, вонзенный в сердце тьмы. Он движется ко мне, выжигая на сетчатке глаза силуэт колосса, расставившего ноги над гаванью. 100 футов ростом, он как крепость неприступен и древен, как сама земля. Нет тьмы, в которой он не воссияет, ни бури, в которой он не выстоит, его не обрушит ни землетрясение, ни пламя, ни вода. Он высится над гаванью 10 000 лет и будет выситься еще столько. Свет подходит ближе. Тьма отступает. Корабль, покачиваясь на малой волне, вплывает в рассвет. А надо мной склоняется он. Колосс. «Да, это Уортроп. Да, ты снова в наших комнатах в Плазе. Да, уже поздно. Позднее, чем ты думал. 3 часа утра». Час самоубийц уже близок для тех, кто верит в подобные вещи. Наступает 11-й день твоих внезапных каникул в стране лотофагов. Ты обезвожен и страшно хочешь есть, точнее, захочешь, как только пройдет тошнота. Не беспокойся, я заказал много еды, ее принесут, как только откроется кухня. 11-й день? Слова даются мне с трудом, мой язык толст, как сарделька. «Иным случалось проводить в опиумном притоне и больше». Он устало опускается в кресло у моей кровати. Вид у него ужасный. Он не брит, щеки ввалились, глаза покраснели от бессонницы. Веки посерели, точно подведенные тенями. Он наливает себе чашку давно остывшего чая. «Как вы меня нашли?» Он пожимает плечами. «Подумаешь, задачка». Объединенных сил дюжины монстрологов и половины полиции города Нью-Йорка вполне хватило, чтобы ее решить. Он отхлебнул чая, сверкнув поверх чашки темными глазами. Теперь моя печаль в другом. Потеря Тесарюханенсиса и тебя, а также последующие поиски вас обоих, стоили мне всех связей, которые я имел. Я не терялся, сказал я. С твоего позволения. Я придерживаюсь иной точки зрения. В общем-то, я до сих пор не уверен, что ты нашелся. Я ничего не буду вам объяснять. Я и не прошу. Я вам ничего не должен. Он кивнул. Я удивился. Он сказал. Зато я кое-что тебе задолжал. Извинения. Ты был абсолютно прав, Уилл. Ты не просил меня... Он запнулся в поисках подходящего слова. Неопределенно взмахнул рукой. «Об этом. Но все-таки ты здесь, и я тоже. Трое сожжена, и тебе надо пробираться домой. Правда, я не совсем уверен, где в этой причудливой метафоре мое место. То ли я мачта, к которой ты привязал себя, или, быть может, верная Пенелопа?» Я отвернулся. «Вы не Пенелопа». Он тихо засмеялся. «Что ж, и на том спасибо. А то я думал, ты скажешь, я циклоп». «Кажется, меня сейчас тошнит». «У тебя ведро рядом с кроватью». Я закрыл глаза. Тошнота прошла. «Ваша аналогия неточна», — указал я ему. «У меня нет дома, мне некуда возвращаться». Он не стал спорить. «Ты можешь пожить у меня, я всегда рад тебе». «С чего бы? Я же обуза, помеха. Все шло прекрасно до той самой секунды, пока не появился я». «Не стану делать вид, что сам себе завидовал в последние дни. Ха, если бы мне только пришлось перерыть весь город в поисках отбившейся от стада овцы, так это бы еще ничего. Но нет, Надо было похоронить человека, который был мне вместо отца, и заключить мир с представителями преступного мира. Я посмотрел на него. И как? Заключили? Он поставил чашку на стол и с таким напряжением потер кулаками глаза, что костяшки его пальцев побелели. Но, скажем так, переговоры еще продолжаются. Чего они хотят взамен? Спросил я и тут же сам ответил на свой вопрос. Меня. Моя голова, их условия, верно? Он с усилием провел по щекам пальцами так, что оттянулись нижние веки. «Жизнь убийцы, их подрона и его телохранителя — вот их цена. Но мистер Фолк как сквозь землю провалился». Я снова отвернулся. Он продолжал. «Одно нам на руку. Безвременная кончина Кампителла пробила в их рядах большую брешь, так что они теперь больше озабочены дележом власти, чем восстановлением справедливости. Это, по крайней мере, даст нам время». «Для чего?» «Я внес предложение перенести штаб-квартиру нашего общества в другой город, а лучше на другой континент, в Вену, например, или в Венецию», — он задумался. «Я всегда любил этот город». «Разве в Италии больше нет Каморры?» Он развел руками. «Какая разница?» Я сказал, «Мистер Фолк не убивал Франческо Кампителло». «Это навсегда останется строго между нами», — ответил он. «Слишком много секретов», — буркнул я. «Что ты говоришь?» Я кашлянул. Было такое чувство, точно я проглотил горячий уголь. Внутри все горело. «Вы должны были сказать мне тогда. Его племянники были бы сейчас живы, да и он сам тоже». Его лицо побледнело еще больше, хотя это и казалось невозможным. Он долго смотрел на меня недвижным, лишенным всякого выражения взглядом. «Думаете, я проболтался бы?» — продолжал я. Мной постепенно овладевал гнев. «Кому? Друзей у меня нет, семьи тоже, бакалейщику или булочнику. Я думал, вы лучше меня знаете. Лили? Ей, да? Вы боялись, что я скажу Лили? Она мне никто». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» Он изобразил тонкогубую, болезненную, непревзойденную в своем уортроповском совершенстве вымученную улыбку. «Опиум — приятная штука, я понимаю, но в больших количествах способен порождать галлюцинации и параноидальные страхи». Я наблюдал за ним, пока он подливал себе холодного чая. Вряд ли хоть один человек на свете обратил бы внимание на то, как у него дрожат пальцы. Но я заметил. «Последний в своем роде», — сказал я. «Стоит больше целой казны иного королевства. Что с ним потом делать? Убить нельзя. Это противоречит вашим принципам. Держать в секрете тоже не получится. К тому же это верный и, может быть, последний шанс прославиться, достичь бессмертия, причем такого, в которое верите вы сами. И вот перед вами встает невозможный выбор — убить его». Или спрятать где-нибудь, похоронив вместе с ним всякую надежду на известность. Он покачал головой, бесстрастно глядя мне в лицо. «Неправильный выбор!» «Вот именно. И вы нашли выход. Вам понадобился сообщник, вернее, двое. Я почти уверен, что это мейстер Абрам помог вам организовать и итальянскую стражу, и ирландских воров. Хотя вряд ли клиентом Меттерлинка был именно он. Скорее, кто-то еще из монстрологов, например, Акоста Рохас». «Рохас? Почему именно он?» — спросил Уортроп, не сводя с меня пристального взгляда. «Он живет там, где водились тецерихонэнсисы. Возможно, он и нашел яйцо». Перекинув одну длинную ногу через другую, он сцепил руки на поднятом колене и чуть запрокинул голову. В этот момент он походил на Кампителло перед самым моим выстрелом. «Прежде чем я застрелил Франческо, он сказал мне, что сдержал все свои обещания. Это показалось мне странным. О каких обещаниях он говорил?» «Он обещал обеспечить безопасность экземпляра до начала Конгресса, а потом помочь нам найти то, что было у нас украдено». «Я тоже так думал, пока вы не сказали. Все шло прекрасно до последней секунды, пока ты не вмешался». Но тогдашние события трудно назвать прекрасными. Все с самого начала пошло наперекосяк. Если, конечно, не предположить, что никакой кражи не было. Сокровище никуда не пропадало. А Компителло пообещал вам искусную подделку, рукотворное доказательство гибели экземпляра с целью убедить все заинтересованные лица в том, что его больше не существует. Он раскачивался вперед и назад в своем кресле. Все его тело двигалось, и только глаза были прикованы к моим. «Мне казалось, ты сам видел то, что было в коробке». Я улыбнулся. На данной стадии развития между Т. церюхонэнсисом и обыкновенным удавом нет существенного различия. По крайней мере, так вы мне говорили. Так вы и решили задачку. Как съесть пирожок и одновременно сохранить его? Кто из монстрологов посмел бы противоречить утверждению первого среди равных, великого Пеленора Уортропа? А главное, это была все-таки не совсем подделка. Тварь-то ведь как-никак была настоящая. Хм, а разве не более велика вероятность того, что Компителло по собственной инициативе послал мне подделку? Что это он принес в жертву какое-то несчастное животное ради того, чтобы спокойно продолжать поиски, не опасаясь вмешательства какого-нибудь не в меру любопытного ученого? Будь у меня достаточно сил, я бы вскочил с кровати и удушил его прямо тогда. Подумать только, какое высокомерие! «Это были вы!» — крикнул я. «Это с самого начала были вы! Вы или кто-то по вашей просьбе наняли посредника, чтобы тот приехал с яйцом в Нью-Джерусалем! Это вы наняли у пяти углов последних подонков, чтобы они выкрали у вас экземпляр! И вы же подписали людей Компителло на то, чтобы они стали свидетелями так называемого преступления! Вы пошли на Элизабет-стрит не за тем, чтобы просить его помочь вам найти пропажу. Вы же ничего не потеряли. Вы пошли, чтобы убедиться, он сдержит вторую часть обещания. Но там вас на беду схватили и держали в заложниках до тех пор, пока я не просунул свою тупую башку в дверь и не испортил ваш блистательный план». Он долго молчал. А я устал, сбил дыхание. И у меня кончилось терпение. И он еще говорит, что это я его предал. «Что ж», — произнес он наконец, — «все это довольно любопытно, Уилл Генри, но совершенно смехотворно». «Где он, доктор Уортроп? В монстрариуме? Скорее всего. Надежнее место не сыскать, по крайней мере, если вы в городе. А пока суть до дела, вы подготовите ему другое, постоянное жилье». «Твоя теория по-своему занятна, но не выдерживает никакой критики. Как ты помнишь, мне выстрелили в ногу во время похищения. С какой бы стати моему сообщнику стрелять в меня?» «Точно!» — воскликнул я. «Спасибо, сэр, что напомнили. Я еще тогда должен был понять, а вы поняли это с самого начала. Пеленор Уортроп не тот человек, который легко выпустит из рук то, что ему дорого. Отдай его!» Я засмеялся. «Вы правда хотели, чтобы я отдал его им? Ведь вы для того их и наняли!» «Хватит!» — рявкнул он, вскочил и бросился ко мне. «Ставить под сомнение мою честь — это одно, сэр, но сомневаться в моем уме — это уже совсем другое. Полагаю, вам становится легче, когда вы перекладываете на меня ответственность за пролитую вами кровь, умываете, так сказать, руки. Это вы проникли в ту ночь в монстрариум вместе с Лили Бейтс. Это вы хладнокровно застрелили двоих из-за пустяковой суммы в 10 тысяч долларов. Это вы стали причиной смерти моего старого единственного друга. Это вы в стремлении к ложно понятой справедливости застрелили короля преступного мира, развязав тем самым войну». Он протяжно, судорожно вздохнул. Его голос перешел почти на шепот. «И это ты принес на алтарь своего эгоизма?» Монстролог отвернулся, не договорив. Видно, решил приберечь концовку до другого раза. «Посмотри, что ты наделал!» — прошептал он уже у дверей. «Ты снова меня расстроил! И в самое неподходящее время! Завтра мне председательствовать на открытии, а я так устал, так измотан, просто слов нет! Когда мы вернемся в Нью-Джерусалем...» «Я не поеду в Нью-Джерусалем!» — крикнул я ему. Он поднял руку, но тут же уронил ее снова. жест смирения. «Как пожелаешь», — сказал он. В его голосе не было ничего, ни гнева, ни печали, никаких сентиментальных глупостей. «Это был последний раз, когда я спас тебя от тебя самого». Глава вторая. Он вышел и закрыл за собой дверь. Скрип половиц под его ногами стих. Он пошел не к себе, это я понял. Может, вернулся в гостиную, посидеть, подумать в темноте, в своей естественной среде обитания. А у меня внутри все кипело. Я забыл и про головокружение, и про тошноту. Я не думал, что я прав. Я знал это точно. Он солгал мне. Он, всегда называвший ложь худшим видом глупости. Более того, он исказил факты, чтобы оправдать опасность, которой подвергалась тогда Лили, и бойню, которая последовала потом. Если бы я с самого начала знал правду, Компетелло и его люди были бы сейчас живы. Фон Хельрунг тоже. Его обман — вот что было чудовищно, а не то, что натворил я. Нет, даже не это. В конце концов, вся нагроможденная им ложь была лишь порождением его ни с чем не сравнимого эгоизма и всегдашней готовности ставить чудовищ выше людей. О том, что он тщеславен, надменен и лишён нормальных человеческих чувств, я знал всегда. Но я не подозревал, что он до такой степени порочен. Половицы опять заскрипели. Он ушел к себе. Прошла минута. 5 минут. И вот скрип раздался снова. Но теперь тихий, осторожный, как будто он, крадучись, выходил в коридор. Я сбросил одеяло и пошел к шифоньеру, поискать какой-нибудь одежды. Комната кружилась, я едва не потерял равновесие. Сказались несколько дней без пищи. Я знал, куда он направляется, или думал, что знаю. А если он идет не туда, то туда пойду я. Я не сомневался, что раскрыл его тайник. Я найду его, отрублю его мерзкую башку и засуну в его лживую пасть. Единственное, чего я не понимал, это почему он не сознался во всем. Какая теперь разница? «Мерзавец!» — бормотал я. «Злобный негодяй!» Ночь выдалась морозная. В спешке я забыл надеть пальто. Сунув руки в карманы брюк и подняв плечи, я шел вперед. Городские огни у меня над головой затмевали звезды. Перед глазами у меня плыло. Мысли разбегались. В Нью-Йорке улицы никогда не бывают пустынны, даже ночью. Вот и мне попадались навстречу мусорщики в белых халатах, компании подвыпивших моряков, которые слонялись в поисках открытого бара, карманники, следовавшие за ними по пятам, шлюхи, которые поджидали их, подпирая углы, страдающие бессонницей бездомные, которые копошились в мусорных баках, полицейский, обходящий свой участок. Темные дома скрывали горизонт. Край мира был отсюда не виден. Моя жертва ждала меня впереди, невидимая, как горизонт, который она охраняла. В Египте, как я уже говорил, его звали Михас, и его священной задачей было удержать меня от падения с края диска. В здание общества я вошел через боковую дверь, которой мы с Лили воспользовались в день бала. Черный смокинг, фиолетовое платье, локоны цвета вороного крыла. И вот ее нет. Она снова в Англии. Да и кому какое дело? Черт с ней. Однако чего-то не хватает. Раньше оно было, а теперь исчезло. Нет, Лили, все на месте. Я весь здесь, я цел, я человек, эволюционирующий в микрокосм. Кокон лопается, амниотическая жидкость сочится из трещины, открывается янтарный глаз и, не мигая, смотрит на мир без теней. А вот и лестница. Узкая, темная, серпантином уходящая вглубь, как в уортроповском сне. Но там внизу кто-то уже зажег газовые рожки, так что меня встречает пробивающийся снизу рассеянный свет. Чулан чудовищ, дом монстров, Кодыш-Ха-Кодашим, святая святых. А Исааксон говорил, когда-нибудь ты станешь здесь экспонатом. Голоса несутся по пыльным коридорам, огибая углы, просачиваясь между контейнерами и ящиками, которые составлены шаткими штабелями вдоль стен. Слова расплывчатые и неясны, говорят двое, мужчины. Один точно Уортроп, второй не так узнаваем, хотя и смутно знаком. Подходя ближе, я замедляю шаг. Теперь я слышу еще что-то. Кого-то. Тихое мяуканье, вернее, стоны. Стонет человек, которому больно. И тут же голос Сэмюэля Исааксона спрашивает. «Долго еще?» Уортроп отвечает. «Точно сказать нельзя. Часы, может быть, дни. Это может случиться через несколько минут, а может и вовсе не случиться. Дайте мне шприц. Сделаем еще анализ». «Может, положим этому конец прямо сейчас, сэр? Эти страдания...» «Вы что, хотите разыгрывать из себя Бога, Исааксон? Я ученый. Я изучаю природу, а не распоряжаюсь ей. Наше дело — наблюдать и фиксировать, а не выносить приговоры и приводить их в исполнение. Она обречена?» «Вероятно. От яда нет лекарства, нет противоядия. Вот, возьмите и положите там на скамью. А теперь еще одно горячее полотенце, да поживее!» «Он будет гореть за это в аду». «Что? Вы что, не слушаете? Где только сэр Хайрам вас нашел? Хотите рассуждать о рае и аде, так отправляйтесь в семинарию. Земля круглая, Исааксон. Шар, а не диск. Если что-то произойдет завтра, пока я буду занят наверху, не ваше дело выносить суждения. Ясно? Только мне решать, когда можно будет положить конец ее мучениям. А теперь отнесите этот образец в кабинет куратора и приготовьте слайды. Я сейчас приду». Я нырнул между двумя стопками ящиков и всем телом вжался в щель между ними. Исааксон промчался мимо. Я видел его искаженное тревогой и страхом лицо, видел наполненный кровью шприц, который он держал в руке. Наступившую тишину нарушали лишь лихорадочные стоны. «Тихо, тихо!» — это говорил Уортроп, его голос был странно нежен. «Все приходит и проходит. И это тоже пройдет». И тут же тихий, безнадежный, выворачивающий душу всхлип. И снова Уортроп. «Вот, держи. Когда снова станет больно, сожми это как можно крепче. Поможет. Я ненадолго». Когда он появился, я затаил дыхание. Он шел, согнув плечи, опустив голову, как человек, несущий непосильную тяжесть. Потом я вышел из своего укрытия и повернулся к открытой двери. Я уже знал, что там увижу. Знал, кем окажется пациентка Уортропа. Лишь одна женщина в мире отважилась бы войти в монстрариум. Значит, она все же не села на свой пароход. Вместо этого она нашла драгоценный трофей Уортропа. Или он ее. О, зло, злодейство! Нет конца его непреднамеренной жестокости. Вот и еще одна жертва на его пути. Еще одно приношение на алтарь его неуемных амбиций. Груда старых одеял была навалена на длинный и высокий человеку по поясу операционный стол. Рядом стоял столик поменьше, на нем миска с горячей водой. От нее валил пар. Миску окружали инструменты, пузырьки и два шприца. Один пустой, другой с жидкостью янтарного цвета. Большое ведро с надписью «Осторожно, кислота» стояло в углу. Серная кислота была непременной составляющей аберрантной биологии. Ею пользовались главным образом для первичного удаления плоти с костей перед детальным изучением последних, а также для очистки инструментов. Смятая простыня лежала на полу, у слива, через который из подвала стекали в городскую канализацию кровь и другие телесные выделения. Должно быть, во время очередного приступа она сбросила с себя простыню. Я увидел, что она лежит на столе совершенно голая. Нагая плоть блестит от пота. Пот пропитал ее волосы так, что они прилипли к голове. Пот скопился в ложбинке между грудями. В ее руках был резиновый мячик, прощальный дар Уортропа, и она ритмично сжимала и отпускала его, будто в такт музыке, слышной ей одной. Я подошел ближе. Она притягивала меня и отталкивала тоже. Вся она, с головы до ног, была в ярких красных пятнах, похожих на рубцы. Лоскутное покрывало воспаленной кожи. В середине каждого воспаленного участка белели туго натянутые пузырьки. И все они, как то яйцо в подвале, были готовы прорваться. Я понял, что это такое. Причина ее страданий была мне знакома. Притяжение, отвращение. Ближе, еще ближе. Она лежала, закатив глаза. Подрагивали темные ресницы. На нежном лице с деликатными детскими чертами волдырей не было, но я знал, что за монстр прячется под его шелковистой кожей. Я знал, что у нее внутри. То же, что во мне. «Хочешь попробовать? Мне бы хотелось чего-нибудь по-настоящему эйфорического, оргазмического за неимением лучшего слова. Тебе понравится». Я отпрянул назад, мои мысли заметались. Страшный черный прилив с ревом бился в мою грудь, едва не останавливая сердце. Самый невинный поцелуй. Самый невинный поцелуй. Из далекого далека, из удушливой глубин, куда увлекал меня беспощадный прибой, я услыхал вой. Это стенала душа, раздираемая на части. Моя и не моя. Душа безымянной твари. Безликой твари, той, что танцует в огне. И тут я врезался в его грудь. Его длинные руки обхватили меня, его лицо заполнило мой взор целиком, до последнего сантиметра. Темные глаза на бледной маске смерти. Михас. Страж. Но он опоздал. Меня уже не спасти. Я упал с края. Гниение разъедает мои кости. Для милосердия, прощения, печали, для всего человеческого нет больше места, да и смысла в них тоже больше нет. Есть только плачущая куколка и древний зов, непобедимый императив, сокрытый в невиннейшем из поцелуев. Глава 3. «Я не врач», — говорил монстролог. «Я философ». Но ее мать втащила меня в комнату больной, не слушая никаких уговоров. «Нет-нет», — говорил я, — «я пришел только за мальчиком, за моим мальчиком. Но она мать, ее дитя в беде, и разве я мог отказать в ее просьбе? Я осмотрел больную, спросил, каковы ее симптомы и когда это началось, и сразу заподозрил. Без уверенности, но все же заподозрил истинную причину. Она представляла серьезную опасность. Предоставленная самой себе, болезнь закончилась бы эпидемической вспышкой. Ее сестра, мать, завсегдатай опиумного притона заразились бы все. Вырвавшись оттуда, эпидемия могла охватить целый город. В больницу ее было нельзя по той же причине. Был ли это аравак, я не знал. Но лучше было перестраховаться. «Вне всякого сомнения она заразилась. Ты прекрасно знаешь, что помочь тут ничем нельзя, остается лишь облегчать ее страдания. Я даю ей морфин и делаю горячие примочки на волдыри. Ее мозг почти разрушен, организм проник в его кору. Вряд ли она осознает, где находится и что с ней происходит, так что ей повезло. Да, повезло». «Должен признаться, я не знаю, что делать. Сохранять ей жизнь — значит продлевать ее страдания. Лишний час мучений перед финальной агонией. Какой выбор мне сделать? И могу ли я делать выбор? Я не бог, хотя иногда действую от его имени. Я возлагаю на себя судейскую мантию и выношу приговор. И каждый раз плачу за это. Я плачу. Твой отец любил меня и поплатился за это жизнью, своей и в каком-то смысле твоей, что еще ужаснее. Невыносимая боль, Уилл Генри, бесконечная и ничем не облегчаемая. А теперь еще эта бедная девушка на самодельном алтаре, девственница, жертва, и я, точно нечестивый жрец над ней, вершащий свое черное дело, приношу ее кровь в жертву ненасытному богу. Я как-то сказал, что тебе придется привыкнуть к подобным вещам. И солгал. Есть вещи, к которым нельзя привыкнуть, к которым я сам так и не привык. Есть вопросы, на которые человек не знает ответа. Знает Бог, но он молчит. Скажи мне, как поступить с ней? Скажи, и я стану инструментом в твоих руках. Там, рядом с пустым шприцем, яд. Он подействует мгновенно, она не будет больше страдать. Если мы будем ждать еще, тварь внутри разорвет ее на части, она просто лопнет, черви посыплются из каждого отверстия и каждой трещины ее тела, и тогда нам придется применить кислоту. Мы не можем ждать, пока ее сердце остановится само. Ей придется перенести невообразимую боль. Сегодня мы достигли высшей точки, Уилл Генри. Или подножия лестницы, если хочешь. Это выбор, который навязала тебе моя жизнь. Ты — невинный агнец, носитель моих грехов, хранитель моих тайн, страж моего стыда. Ты виновен и невиновен. Ты благословен и проклят. У меня нет слов, ибо слова присущи человеку. Мы дошли до дна, я и ты. Последний спуск навстречу твари, что ждала нас здесь. Часть четвертая. Глава первая. Высокий худощавый мужчина поднимается со своего места и идет через сцену к трибуне. В огромной аудитории стоит полная тишина. Слышен лишь звук его шагов по потертым половицам. Он худ, почти прозрачен, изможден до мозга костей. Черный смокинг висит на нем, и вообще он больше походит на пугало для ворон, чем на временно исполняющего обязанности главы общества содействия продвижению науки монстрологии, каковым он только что был избран де юре, хотя де-факто давно уже является его основной движущей силой и вдохновителем. А я, хранитель его души, сижу высоко в ложе, откуда слежу за ним, словно ястреб, парящий над пустошью в поисках добычи. Никто не хлопает, не приветствует нового председателя. А ведь это и есть тот самый триумф, который должен был увенчать его легендарную карьеру. Однако лишь подозрительность и печаль владеют его собратьями по науке, родственными душами в изучении самых жестоких шуток Господа. Сотни людей пришли в старый оперный театр, чтобы выслушать его и бросить ему вызов. Вот Хайрам Уокер. Он так подался вперед, вытянув лицо без подбородка и сощурив крохотные глазки, что стал удивительно похож на крысу. Только и ждет, когда ему представится шанс вскочить с вопросом, почему мы наняли преступников и бандитов для охраны величайшего сокровища, попадавшего в руки аберрантных биологов за последнее столетие. И чему мы научились на своей ошибке, если просим теперь тех же самых людей найти его для нас. Отчего погиб наш президент и возлюбленный мастер. В хищной когтистой лапке Немезида Уортропа сжимает листок бумаги. Говорят, это резолюция о пожизненном исключении Уортропа из рядов общества. Монстролога лишат монстрологии, и кем же он тогда станет? Кем еще может быть Пеленор Уортроп, как не этим и только этим? Глубоко под землей на столе алтаря догорает под присмотром Сэмюэля и Саксона новейшая жертва, невинная и обреченная. И Саксон, посредственность, также не способен смотреть в лицо безликого и безымянного, как шлюха вернуть свою девственность. Невинные гибнут. Глупые, банальные, злые продолжают жить. «Повинуясь возложенному на меня долгу», — начинает говорить монстролог с трибуны, «хотя и с тяжелым сердцем, объявляю 113-й конгресс открытым». Он поднял церемониальный молоточек, и зал погрузился во тьму. Вдруг потрясенную тишину разорвал голос. «Привет с Элизабет-стрит, ублюдки!» Дюжины пламенеющих шаров полетели из глубины зала. Одни врезались в стену, распускаясь на миг огненными цветами и рассылая во все стороны пылающие осколки. Другие, не долетев, падали в публику. Поднялся страшный крик, и немногие услышали, как захлопнулись входные двери и лязнули в ручках железные пруты. Нас заперли снаружи. Огонь распространялся стремительно. Люди, вскочив с мест, затаптывали друг друга в проходах, как взбесившийся скот в попытке спастись от неизбежного. Старые ковровые дорожки, матерчатая обивка кресел, тяжелый занавес дамасского шелка вспыхнули сразу. Густой удушливый дым быстро заполнял пространство зала. Прежде чем выскочить из ложи, я заметил объятую пламенем фигуру, которая мчалась к сцене. Пронзительные вопли напоминали отчаянный писк серого грызуна, который тот издает, чуя неминуемую смерть. Вниз по черной лестнице к приватному входу, неприметной дверке на задворках театра. Вдруг они ее пропустили. Дверь не поддается, и ручка горячая. Каморра действовала с крестьянской основательностью и не ограничилась поджогом одного зала. Пламя объяло все здание. Слезы текли по моему лицу. Дым разъедал легкие. Я ударил в дверь плечом. Огонь! Снова огонь! Этого я не вынесу ни во второй раз и никогда больше. Снова и снова я сосредоточенно бью в центр двери. Внутри темно. Сквозь слезы не видно, есть ли поблизости хоть один источник света. Удар. Другой. Третий. Дерево дает трещину. Перегретый воздух снаружи довершает дело, раскалывая дверь на две аккуратные половины по всей длине. Лесоруб с топором и тот не сработал бы лучше. Воздух врывается внутрь, отбрасывая меня назад так, что я ударяюсь головой о ступени. Пелена черного дыма заползает внутрь. Я закрываю ладонью нос и рот, зажмуриваюсь. Мне не обязательно видеть. Я знаю, куда иду. Через зал, затопленный пламенем. В дверь, едва отличимую от стены, на винтовую лестницу, узкую, как змея, вниз, туда, где приветливо светят газовые рожки, и дуновение прохладного воздуха освежает мое лицо. Там я открываю глаза и мучительно длинным коридором бегу во весь дух к ее камере. Я не выдержу твоих страданий. Я не могу продолжать. Исаксон бросается мне навстречу, а здание над нами горит и стонет. Горю, горю, пожираемое огнем заживо. «Поздно, поздно, слишком поздно!» — кричит он, подбегая ко мне. Хватает меня за рукав. Я отвечаю ему ударом в висок. Он валится на пол, как подкошенный. Я переступаю через его скорчившееся тело и бегу дальше. В дверях я останавливаюсь. Дым здесь еще гуще. Адская вонь тухлых яиц иссушает рот, раздирает легкие. Поздно. В панике он, должно быть, выплеснул на нее целое ведро. То, что было ею, с шипением растворяется прямо у меня на глазах. Ее кровь кипит и превращается в пар. У нее уже нет лица. Она словно хохочет надо мной, застывшим в безмолвном крике ртом. Она была жива, когда он это сделал. Пятясь, я отступаю до тех пор, пока я не утыкаюсь в стену напротив. Знаешь, как оно убивает, Исаксон? Человек находится в полном сознании, когда оно раскрывает пасть, чтобы проглотить его целиком. Снова назад, туда, откуда я пришел. Меня качает от стены к стене, а над моей головой огонь пожирает мир. Чудовищное давление крошит кости. Каждый дюйм тела жжет так, словно тебя опустили в чан с кислотой. Вот он. Лежит. Не пошевелился. Моя рука ныряет в карман. Нож все еще при мне. Я выпотрошу его. Будет жрать свои вонючие кишки. Сначала вырежу ему глаза, потом язык. Пусть жрет себя самого, свою глупую, тупую, злобную башку. Но погоди-ка. Он же не один. Над ним склоняется другой, постарше, темноволосый. Через его плечо перекинут холщовый мешок, в нем что-то топорщится. Человек видит меня, вздрагивает, его глаза расширяются от ужаса. «Уильям!» — кричит Акоста Рохас. «Нам надо уходить, но как? Через верх нельзя, надо найти другой путь. Здесь есть выход в канализацию или что-то в этом роде? Думаю, это последний...» Я бью его кулаком в кадык. Он заваливается назад, роняя мешок. Тварь в нем ворочается и извивается. «Кто?» — ору я ему. «Кто это сделал? Ты или Уортроп? Или вы оба?» Он не может ответить. Я разбил ему дыхательное горло. Слезы боли и ужаса стекают по его лицу. «Придумал все он, так ведь?» — спрашиваю я. «Когда ты рассказал ему, что поймал тварь в Церихоне? Ему нужна была вся слава. Что же он оставил тебе?» Давясь звуками, он еле слышно сипит. «Жизнь!» Я покачнулся точно от удара. «Плоская, а не круглая. Не мяч, а тарелка. И Михас, страж горизонта, сам рухнул с ее края». Что-то в моем выражении лица заставляет его поднять руки, точно защищаясь. Так маленький ребенок поднимает обе ручки, ожидая, когда на него наденут ночную рубашку. Я не обманываю его ожиданий. Хватаю с пола живой мешок, переворачиваю его и напяливаю ему на голову вместе с содержимым. Извивающаяся тварь внутри наносит укус. Акоста Рохас взвизгивает, открытая нижняя часть его тела дергается и тут же костенеет. Его крики стихают, когда тварь сворачивается петлей вокруг его шеи. Она останется там до тех пор, пока жертва не задохнется. Она еще не взрослая и не может проглотить человека целиком. Пока. Но я еще не закончил. Господь всемилостивый, разве я не человек в микрокосме? Я выхватываю из кармана нож, щелк, и возвращаюсь к Исааксону. Он в сознании. При виде меня он выпучивает глаза. «Уилл?» «Шш, не спрашивай меня ни о чем, Сэмюэль», — шепчу я. «Есть вещи, на которые смертные не знают ответов». «У меня не было выбора», — скулит он. В мольбе простирает ко мне руки. «Пожалуйста, Уилл, я просто делал, что мне приказывали». Ужасный грохот наверху сотрясает стены. Содрогается пол. Потолок трескается, проседает. С него летят камни и штукатурка. Огонь дошел до газопровода. Гаснут рожки, погружая монстрариум в непроглядную тьму. Исааксон воет так, словно и впрямь настал конец света. Я протягиваю вперед руку и хватаю его за воротник. Поднимаю. Он визжит, как свинья под ножом. Ждет последнего удара. «Черт с вами, со всеми!» — рычу я ему в ухо. «С монстрами и с людьми! По мне, вы все одинаковые!» Здание над нами рушится. Потолок вот-вот не выдержит. Нам предстоит быть погребенными под тоннами бетона и мрамора. Выход только один — через канализацию, через слив в прозекторской. Акоста Роха совел правильный инстинкт, вот только время он выбрал неудачное. Отшвырнув Исааксона, я, спотыкаясь, бегу по перекошенному полу. Одна рука прикрывает голову, другая вытянута перед собой, нащупывает дорогу. Чувствую, как в мой пиджак впиваются сзади чьи-то пальцы. Это Исааксон. Он, как все посредственности, всегда найдет способ зацепиться за кого-нибудь и выплыть. Нет, не кроткие наследуют землю. Слепой ведет слепого в брюхе погибающего чудовища, чьи кости с треском раскалываются на обломки и сыплются нам на головы. И надо же, чтобы единственным, кого я спас в тот день, кому оказал милосердие, был Сэмюэль Исааксон. Остальные монстрологи погибли в пожаре. Все до единого. Но один единственный все же выжил. Глава вторая. И вот Земля совершила без малого 7000 оборотов. И крошки липнут к пузырящимся губам, а пряди сырых волос мотаются над лбом. Холод стискивает в объятиях. Рука сжимает нож, выскребая им грязь из-под ногтей. Охотник на чудовищ, учитель и его урок, причины и следствия сплелись в кольцо, у которого нет начала. А еще запертая дверь. И то, что за ней. Неостывшие кости в баке для отходов. И мы, говорящие друг другу ложь, потому что правда невыносима. Нет ни начала, ни конца. И ничего посередине. Время — ложь. Мы — кольцо, а бесконечность — содержимое янтарного глаза. «Ты знаешь, что будет сейчас, так неужели ты не отвернешься?» Конец всегда в начале. Отвернуться или подойти посмотреть? Выбирай, делай свой выбор. Я со стуком опускаю на стол нож. Уортроп вздрагивает, сидя на стуле, и отводит взгляд, когда я встаю. Он как будто съежился, превратился в точку. Он — земля, а я — ракета, уносящаяся в космос. Я делаю шаг к двери в чулан. Он с отчаянным криком хватает меня за руку. Я выдергиваю ее. Я не знаю, что там, за дверью. Хотя, конечно, знаю. «Я нашел ее, Уилл Генри! Нашел ту самую тварь!» Я ударяю ногой в древнюю дверь, втрое старше Уортропа. И деревянное полотнище, удовлетворенно крякнув, раскалывается по всей длине. А за моей спиной монстролог вскрикивает так жалобно, как будто это его я расколол пополам. Голыми руками я срываю дверь с петель. Кислый, тошнотворный запах окатывает меня с головы до ног. Это дыхание главной божественной ошибки, замурованной во льдах Джудекки, липкая вонь гниющей плоти той твари, той самой твари, как называет ее он. Мои глаза привыкают к полумраку, к вечной тьме самой твари. Только зачем он поднял пол? Да еще и покрасил его в мерцающий обсидианово-черный цвет. Нет, это не пол. Он шевелится. Он течет, как склизкая грязь, которая остается после мощного наводнения, когда схлынет вода. Он волнуется, и по нему идет блестящая рябь со вспышками павлиньего зеленого цвета. И тут появляется голова. Она не меньше 5 футов в поперечнике и совсем плоская. Но живущий в ней древний мозг знает, для чего открывается дверь, и распахивает непристойно беззубую пасть. Я гляжу во влажную красную трубу ее глотки, как в огненную бездну, на дне которой ад, и не представляю, что мог бы увидеть свое отражение в ее лишенном век янтарном взоре. Мое тело заполнит ее пасть так же, как ее тело заполняет подвал. Но мощная голова с раскрытой красной пастью ложится на ступеньки, ведущие вниз, и не двигается. То ли от старости, то ли от того, что просто не пролезает в дверь. А может, над ней тяготеет какой-то запрет. Или она просто переросла свое вместилище. Но нет, дело не в этом. Отраженные в ее янтарном взоре, я понял, что тварь потеряла смысл собственного бытия, превратилась в скорлупу, в пустой мешок, у которого нет иной цели, кроме как прожить еще один пустой день. «Ты должен понять меня!» — бормотал за моей спиной ее близнец. «Ты понимаешь меня, Уилл? Не мог же я! Это же немыслимо! Невозможно! Он ведь последний в своем роде! Последний!» «Он же погиб в монстрариуме», — сказал я. Янтарный глаз по-прежнему завораживал. «Нет, я потом нашел его среди развалин. Тело Акоста Рохаса спасло его от падающих обломков». «Но вы же не сразу привезли его сюда». «Нет, потом, когда ты уехал». «И вы ничего мне не сказали». «По той же причине, что и тогда. Он бесценен. И чем меньше людей знают о нем, тем лучше. Для них и для него, Уилл, для них и для него. Последний в своем роде. Когда Акоста Рохас сказал мне, что нашел его...» «Да, да», — перебил его я, не в силах оторваться от янтарного глаза. «Он мне рассказывал. Вы вынудили его отдать находку вам. Пригрозили, что убьете, если он не согласится». «Нет, я спас его, по крайней мере, пытался, так же, как пытался спасти Беатрис и тебя». «Меня? Отчего? Хотя неважно. Какая теперь разница?» Я содрогнулся от ненависти и омерзения, оставаясь пленником янтарного глаза. «Только на этот раз вам не отпереться, Уортроп. Я слышал все из его собственных уст. Вы предложили ему жизнь в обмен на находку». «Я предложил ему спасение. Он был так глуп, что разболтал о своем трофее, и слухи достигли определенных кругов. Он испугался, а я испугался потери экземпляра. Его нельзя было потерять. Так разве у меня был выбор?» Я вырвался из плена и стремительно обернулся. В 2 шага пересек кухню. Схватил его за грудки, поднял в воздух, С грохотом упал стул. Уортроп почти ничего не весил. Исхудал до костей. Да и те были легки, как птичьи. Я мог бы отшвырнуть его на 100 ярдов. Да. Кстати, о выборе. Она его видела? Вы поэтому ее убили? Чтобы она не разболтала о нем всему свету? «Я не убивал ее! Завизжал он. «Эта нелепая женщина не совладала со своим любопытством. Она открыла подвал и стала спускаться по лестнице. Она слишком далеко зашла, Уилл. Я вытащил ее буквально из его пасти, но было уже поздно. Поздно! Что мне было делать? Кому я мог рассказать? Нет-нет, тут нет нашей вины, Уилл. Это она виновата. Это ее вина. Только ее. Я швырнул его на пол. Он свернулся калачиком, даже не пытаясь встать. Так нашли и его отца. Он умер, свернувшись точно зародыш в утробе матери. Кончил, как начал. «Слишком поздно», — выдохнул я. Запах смерти наполнял комнату. Холод по-прежнему сжимал ее в своих объятиях. «Вы сказали поздно. Поздно для чего?» «Выхода нет», — проскулил он. «Я не могу убить его. Он последний в своем роде. Вернуть его в природу тоже не получится. С тварью таких размеров это просто невозможно!» «Вы можете его подарить? Есть сотни университетов. Нет!» — выкрикнул он, ударяя кулаком по полу. «Никогда! Он мой! Он принадлежит мне!» «Вот как?» Я опустился рядом с ним на колени. Он лежал, опустив голову на сложенные руки. Глаза у него были большие и испуганные. Так смотрит жертва, прячущаяся от охотника в кустах, или ребенок, которому не спится ночью. «Этот дом — тюрьма, но не для того, кто живет в подвале. Он вас уже проглотил». «Та самая тварь, Уилл Генри! Та самая тварь! Та, на чей вопрос человек не знает ответа. Та, за которой я охотился много лет, которую ловил, пока она сама не поймала меня в ловушку». Он схватил меня за запястье. Притянул к себе. «Ты тот, кто мне нужен. Ты всегда был тем, кто мне нужен. Ты видишь там, куда я боюсь даже смотреть. Ты мои глаза в темноте. Так посмотри и скажи мне, что ты видишь?» Я кивнул. Кажется, я его понял. Я был его глазами. Что я видел? Пасть, раскрытую в ожидании. Белых ягнят с мечущимися черными глазками. И Сивиллу, проклятую своим даром. Чего ты хочешь? Я поднял его с пола бережно, словно ребенка. Его свежевымытая голова прижалась к моему подбородку. Он поднял руку и нежно коснулся моей щеки. «Ты всегда был незаменим для меня». Я поцеловал его сладко пахнущую макушку. Льды Джудеки треснули. Сделались легче перышка. Творец дает прощение своей твари, а тварь отпускает грехи Творцу. Прощение существует, как существует справедливость и милосердие. В самом конце и для них находится место. Я спасу тебя. Я не буду стоять и смотреть, как ты тонешь. А в конце спуска нас ждет тварь. Я повернулся в последний раз и зашагал вниз по лестнице. Глава 3. 23 октября 1911 года. «Дорогой Уилл, секретарь суда написал отчет, который я беру на себя смелость приложить к этому письму. Как видишь, в нем сказано, что пожар начался по невыясненным, однако внушающим подозрения причинам. Глубоко сожалею, что не могу предложить тебе иного, более утешительного ответа, не только ради твоего, но также и ради моего собственного спокойствия. Мы с Пеленором никогда не были особенно близкими друзьями. Можно даже сказать, что мы вообще не были друзьями, но я всегда отдавал должное его уникальной натуре. Осмелюсь сказать, что мир еще не скоро увидит гения подобного масштаба. На месте пожара я побывал дважды. Второй раз специально для того, чтобы исполнить свою особую просьбу, и с сожалением сообщаю, что ничего такого, что можно сохранить как память, на пепелище не нашлось. От дома осталась лишь печная труба. Уцелели вещи в сарае в гараже, в том числе прекрасный старый автомобиль, к которому ты не проявил никакого интереса. Поминальная служба получилась очень трогательной, несмотря на то, что людей пришло совсем мало. Конечно, было бы гораздо приятнее разделить скорбь прощания с тобой, но я понимаю, что природа твоего бизнеса могла воспрепятствовать твоему личному присутствию на церемонии. Думаю, Пэт тоже понял бы. Единственное, о чем я не перестаю сожалеть, только не подумай, будто я тебя в чем-то обвиняю, это что ты так и не выбрался навестить его за последний месяц. Нет, вина целиком и полностью моя, ведь ты там, а я все это время был здесь, и теперь совесть будет вечно мучить меня за то, что я не колотил в его дверь до тех пор, пока он не открыл мне. Я так объясняю себе возникновение пожара. Старый скряга не заплатил за электричество и вернулся к свечам и керосину. Они и наделали беды. Возможно, когда работы у тебя станет поменьше, ты выкроешь немного времени и приедешь сюда, пройтись по старым местам. Все-таки ты не был у нас уже 2 года, а то и больше. Твой приезд повеселил бы мое старое сердце, и я лично попросил бы у тебя прощения за то, что не уберег того, кто был тебе так дорог. Всегда твой, Роберт Морган. По скриптум. Если тебя в самом деле не интересует лазье, я освобожу тебя от него. Но не бесплатно. За разумную цену. Глава 4. Вот мои секреты. Иссохший старик, мальчик в потрёпанной шапчонке и мужчина в запятнанном белом халате, чудовищный охотник за безымянными тварями. Тот, кто меня благословил, и тот, кто меня проклял. Тот, кто взрастил меня для того, чтобы я мог его прикончить. «Помни меня», — сказал он, когда все уже было прощено. Я получил от него наследство. Он был одинок, и все, что имел, завещал мне. Куда я отправился потом? Куда глаза глядят? Поскитался по матушке земле, утешительнице всех безутешных. Уехал из Штатов и оказался в Европе. Как раз когда там пробудился монстр, упокоивший в своем огненном чреве 37 миллионов душ. После войны купил домик на южном берегу Франции. Нанял местную девушку, которая готовила мне и стирала. Она была молодая и хорошенькая. Возможно, я даже в нее влюбился. Теплыми летними днями мы с ней ходили гулять по пляжу. Я любил океан. С его берега виден край света. Позволь спросить тебя, Эми, мир круглый или плоский, как тарелка? Она смеялась и брала меня под руку. Думала, что это шутка. Какое-то время я был счастлив. Ее отец погиб под Верденом, возлюбленный — на Сомме. Она повстречала другого, и когда он сделал ей предложение, просила, чтобы я отпустил ее замуж. Я дал согласие, хотя сердце мое было разбито. Когда она ушла, я не стал нанимать другую прислугу. Заколотил дом и вернулся в Штаты. Сначала я остановился в Нью-Йорке. У меня сохранилась там квартира. Немного писал, больше пил, бродил по улицам. На месте сгоревшего оперного театра построили банк. Теперь там совсем другое общество. И другие правила охоты. Монстрология мертва, но все мы как были, так и остались монстрологами. И будем ими всегда. Днем меня часто можно было видеть в парке. Одинокий мужчина на скамейке в окружении голубей. Привычная картина. Ведь я по-прежнему сидел в стеклянной банке, я не перестал быть пленником янтарного глаза. «Ты моя память», — повторял он мне одну бессонную ночь за другой. Так оно и было. Я стал бессмертным, мешком, полным льда Джудекки. 20-е годы 20 века закончились всеобщим банкротством. И однажды, открыв газету, я прочитал о самоубийстве человека, который прыгнул с Бруклинского моста. Его звали Натаниэль Бейтс. В заметке сообщалось также о месте и времени поминальной службы. Бывалый охотник и следопыт, я решил, что она не заметит меня, но когда гроб с телом ее отца опустили в землю, она меня все же увидела. Я стоял за деревом. Прошли годы, она была уже не молода, но синева ее бездонный глаз оставалась беспримесно чистой, как прежде. «Уильям Джеймс Генри», — сказала она, — «нисколько не изменился». «Я должен тебе кое-что сказать», — ответил я. Высокий, широкоплечий мужчина посмотрел на нас от могилы и нахмурился. «Это твой муж?» — спросил я у Лили. «Последний. Обещай, что не станешь бить его под дых, потрошить или скармливать какой-нибудь твари». «О, с этим покончено. Я давно перестал убивать людей». «Как грустно ты это говоришь». «Я не чудовище, Лили». «Нет, ты больше похож на призрак. Пугающий, но бессильный. В чем дело?» «Какое дело?» «О котором ты хотел со мной поговорить». «Ах, это... Да так, ничего особенного». «Помнится, ты еще 40 лет назад хотел поговорить со мной о чем-то. Значит, все-таки что-то особенное». «Был чудный весенний день. Безоблачный, не жаркий. Сикамор в дымке нежно-зеленых листочков. Мужчина у могилы следил за нами хмурым взглядом, но к нам не подходил. «Как его зовут? Твоего последнего мужа?» Она ответила. «Джеймс?» — переспросил я, думая, что она не назвала его фамилию. «Как философ?» «Нет, Джеймс — его второе имя». «А, значит, его родители восхищались обоими братьями». «Какими братьями?» «Его брат писал романы». «Чей брат?» «Того философа». Она засмеялась. Снова на серебряный поднос посыпались монеты. «Пойдем куда-нибудь», — предложил я. «Выпьем». Она перестала смеяться. «Сейчас». «Отпразднуем жизнь твоего отца». «Но я не могу пойти с тобой сейчас». «Ну, давай попозже, вечером». «Не могу». «Почему нет? Он возражать не будет». Кивок в сторону хмурого мужчины. «Я безобиден, ты же сама сказала. Безвредный призрак». Она отвернулась. Ее профиль в тени сикамора был особенно очарователен. «Не понимаю, зачем ты пришел сюда», — прошептала она, поднимая лицо к небу. Его синева померкла на фоне ее глаз. «Я хотел тебе кое-что сказать». «Так почему не говоришь и не уходишь?» Я вытащил из кармана старую фотографию. Увидев ее, она вдруг снова обрадовалась. «Где ты ее взял?» «Ты сама дала ее мне. Не помнишь?» Она покачала головой. «Какая я была толстая. Всего лишь детская припухлость. Ты тогда сказала... Ты помнишь, что ты сказала? Когда тебе будет одиноко». «Правда?» И она опять засмеялась. «И еще на удачу». Я убрал фотографию обратно в карман. Боялся, как бы она не забрала ее у меня. «Ну и как помогло?» — спросила она. «Принесло удачу?» «Она всегда со мной», — сказал я, имея в виду фотографию. «Он хороший человек, не обижает тебя?» «Он меня любит», — сказала она. «Если он когда-нибудь тебя обидит, приходи ко мне, я с ним разберусь», — она покачала головой. «Знаю я, как ты разбираешься». «Я рад видеть тебя, Лили. Я боялся, вдруг тебя не будет». «С чего бы это?» «Я нездоров». «Ты болен?» «Заразной болезнью, которая может передаваться с невиннейшими поцелуями». «Ты это хотел мне сказать?» Я кивнул. Она сказала: «Я здорова. Совершенно здорова». Ее муж махал нам рукой. Я заметил, а она не обратила внимания. Я сказал: «Он мне нравится. У него хорошее лицо. Не слишком красивое, но благородное. И имя у него приятное. Философ-писатель. Писатель-философ». Она пристально посмотрела на меня. Может быть, я шучу? Вдруг она поднялась на цыпочки и прижалась к моей щеке губами. Самый невинный поцелуй. Глава 5. Вы знаете, кто я? Незнакомец, что стоит за вами в очереди в кассу. Человек в поношенном пальто, которого вы видите, спеша по людной улице. Он спокойно сидит на скамье в парке, читает газету. Он двумя рядами позади вас в полупустом театре. Вы не обращаете на него внимания. Он бывалый охотник и терпеливо сторожит свою добычу. Годы не в счет. Десятилетия проходят бесследно. Его добыча прячется в зеркалах. Она живет в одной десятитысячной доле дюйма от поля его зрения. Это его секрет. Он просыпается от тревожного сна, услышав свое имя. Кто-то зовет его. Он встает, шарит в темноте в поисках потрепанной шапчонки, которой нет рядом, хочет идти на зов, которого не было. Он охотник, и он же добыча. Козленок, привязанный к столбу. Это его секрет. Однажды, неважно, когда именно, он оказывается на мосту через реку. Неважно, какую и где, под ним течет черная стремительная вода. На перилах каркают вороны. Их целая стая, и все птицы смотрят на него черными пуговицами глаз, склоняя головы, чтобы лучше видеть поверх выдающихся клювов. Река несет свои воды к морю, солнце возвращает их к истокам. Замкнутый круг. Вороны не спускают с него глаз. Словно застыв под прицелом их взглядов, он не решается вскарабкаться на перила. «Чего ты хочешь?» — спрашивают жесткие птичьи взгляды. Появляется мальчик с ведром и удочкой. Он забрасывает наживку, и вороны отпускают человека, почуяв рыбу. По очереди они начинают подкрадываться к ведру, смешно, боком, подпрыгивая на ножках-палочках и хлопая время от времени черными крыльями. На мальчике потрёпанная вязаная шапчонка на два размера меньше, чем нужно. У него веснушчатое лицо, светлая кожа, серьезная складка рта. «Как улов?» — спрашивает мужчина. Мальчик пожимает плечами. «Не жалуюсь». На мужчину он не глядит, его учили не разговаривать с незнакомцами. «Хороший сегодня день для рыбалки», — продолжает мужчина. Мальчик кивает. Он стоит, опершись на перила, и смотрит на поплавок в быстрой темной воде. Человеку приходит в голову, что он может вернуться на этот мост лет 10, а то и 20 спустя, и снова увидеть мальчика с ведром и удочкой, и новое поколение ворон на перилах моста через реку, которая все так же будет нести свои воды к морю, а они все так же возвращаться назад. И мальчик будет все тот же. Изменятся только лицо и имя. Он стоит, удит рыбу, а вороны скачут у его босых ног, выпрашивая кусочек. Время — петля, а не прямая. Мальчик еще много дней не идет из головы у мужчины. Веснушки, светлая кожа, серьезная складка рта и поношенная шапчонка. Как-то раз он забредает в магазин подержанных вещей и видит там набор прекрасных старых грозбухов в твердых кожаных переплетах. Бумага замечательного сливочного цвета, толстая и такая жесткая, что когда страницы переворачивают, раздается рокот, словно где-то ворчит отдаленный гром. Тетради так нравятся ему, что он покупает их все и уносит домой. Если бы он мог назвать то, у чего нет имени. Дать вещи имя значит получить власть над ней, как Адам в райском саду. «За того мальчика на мосту», — думает человек, берясь за ручку. «И за всех мальчиков, которые сотни лет из поколения в поколение забрасывали удочки с моста в реку, надеясь поймать чудовищ, рыскающих в темной воде. Это секрет. Секрет. Секрет. Секрет. Да, мое дорогое дитя, чудовища существуют». Эпилог. И я был счастлив. Недолго. Через 6 лет после того случая, когда директор передал мне 13 больших тетрадей, мы встретились с ним в маленькой кофейне в паре кварталов от пляжа в Бока-Ратон, где он жил, уйдя год назад на пенсию. Волосы у него на висках чуть поредели и поседели, но рукопожатие осталось крепким, как раньше. «Ты с ними закончил», — сказал он. «Да, я их прочел». «И?» Я помешал кофе. «После того, как его привезли, кто-нибудь в доме заболел?» Директор взглянул на меня с недоумением. «Ну, это же дом престарелых, как-никак. Средний возраст обитателей — 71 год. Конечно, люди болеют. Высокая температура, зудящая сыпь по всему телу. Иногда кто-то выживает, большинство — нет». Он покачал головой. «Не понимаю». Я со стуком положил ложку на стол. «Слышали когда-нибудь про Титана Боа?» «Кажется, это такая змея. 50 футов в длину, вес больше тонны, толщина тела по пояс взрослому человеку. Крупное животное. Было. Окаменелые останки находят в Южной Америке, в местечке под названием Церихон. Обитало там около 50 миллионов лет назад». «Кажется, я начинаю понимать. Наверное, он что-то о ней читал или смотрел по телевизору». Директор кивнул. «Вряд ли он видел ее живьем, конечно. Правда, он стар, но не до такой же степени». Он улыбнулся. «Но не я». «Нет, конечно, нет. Может, он просто сумасшедший. И все выдумал». Он вздрогнул. «Да я никогда и не сомневался. Может, ему не 131 год, и это не его тетради. Может, даже имя не его». «Имя? Уильям Джеймс Генри. Так звали человека, за которого вышла Лилиан Бейтс. Я проверял. Видел плиту на кладбище в Оберне, штат Нью-Йорк. Читал некролог. Говорил с родственниками. Один из них сам нашел меня. В последней тетради он намекает, что украл у этого человека имя. Украл!» Некоторое время директор молчал, глядя в окно. Раздувал румяные щеки, играл салфеткой. «Даже имя? Это плохо. Вы дали его тетради мне, чтобы я помог вам выяснить, кто этот человек. Прошло 6 лет, я ни на шаг не приблизился к ответу. Он понял, что я вот-вот сорвусь. Пробовал меня успокоить. «Да у меня и не было особой надежды. Я так вам сразу и сказал. Просто надо же было попробовать. Попытка не пытка, верно?» «Нет, нет, неверно. Даже имя, понимаете? Он все время говорит о секретах, а сам не раскрывает даже своего имени. Все это ложь, от начала до конца». «Эй», — говорит он тихо, — «дело-то ведь не в том, что он написал, а дело в нем самом». «Вот именно, в нем самом. А в конце оказывается, что никакого его не существует. Есть лишь пробел, шифр, незнакомец, стоящий за вами в очереди в кассу. Голос без лица, лицо без имени, тайна без разоблачения. Кем он был?» Директор покачал головой. «Да и что он мог сказать?» Я раздраженно отвернулся. Был солнечный день, замечательная погода для прогулки на пляже. В сторону моря шел по тротуару мальчишка. Удочка на плече, в руке ведерко с наживкой. Пока в глубинах не перевелись левиафаны, в желающих ловить их тоже недостатка не будет. «Зря я дал вам эти тетради», — сказал директор, словно опросил прощения. «Надо было мне самому их прочитать». «Я думал, что смогу его отыскать», — честно признался я. «Отыскать и вернуть домой. Нет человека, у которого совсем никого не было бы. Помните, вы мне говорили?» Он кивнул. «Помню. И у него тоже кое-кто есть». «Кто?» — спросил я. «Кто у него есть? Кому он нужен?» Он посмотрел на меня удивленно. «Вы? Теперь у него есть вы». Охотник слеп. Блеет привязанный у столба козленок. На границе света и тени вспыхивает янтарный глаз. Я начинал охотником. Закончил добычей. Он там. Я чувствую его в 1/10 дюйма от края моего глаза. Я выслеживаю его, он меня. Человек, написавший эти тетради, и человек, живущий в них, не одно лицо. Человек — тело. Уилл Генри — тень. Теперь эта тень живет во мне. И в вас. Обернитесь. Уилл Генри вернулся.